С одной стороны, это была возможность заработать деньги и покинуть систему под законным предлогом. С другой, слишком удачное стечение обстоятельств меня сильно настораживало. Хорошо, наконец решил для себя. Но с условиями. Мы изучаем груз, маршрут и всех участников операции. При малейших подозрениях отказываемся. Договорились. Отправил ответное сообщение с согласием на встречу для обсуждения деталей. Время было назначено на завтрашнее утро в офисе компании на станции Хиндж-2. «Ну что ж», — сказал Дарс, — «завтра будет интересный день». Еще как, согласился, но внутри нарастало беспокойство. Остаток вечера провел в изучении всех доступных данных о предстоящей встрече, системе Келдер и возможных подвохах. Сам занимался техническим обслуживанием корабля, готовя его к возможному срочному отлету. Когда наступила ночь по местному времени, включил автоматические системы наблюдения и попытался немного отдохнуть. Но сон не шел. Около полуночи Кианна разбудила меня срочным сообщением. «Капитан, зафиксирована необычная активность вокруг нашего причала». «Какая именно?» — спросил ее, приоткрыв один глаз. «Несколько разумных в гражданской одежде проводят скрытое наблюдение за нашим шлюзом. Они пытаются не попадать в поле зрения камер, но с помощью скрытых камер их все равно видно. Давно они появились?» 4:42 назад. Быстро поднялся с кровати и посмотрел, что показывали внешние скрытые камеры. Непонятно, кто это был, но в тени соседних причальных конструкций можно было различить силуэты наблюдателей. «Сколько их?» 4. «Сменяются каждые 2 часа». Это подтверждало мои худшие опасения. За нами определенно следили, и это не было случайностью. Будить Дарса я не стал. Рассказал ему только утром. «Что будем делать?» — спросил он, еще окончательно не проснувшись. «Пока ничего. Посмотрим, что будет дальше, но к челноку будешь выходить или подходить, будь внимателен. Я, конечно, всегда тебя поддержу и сам, и дроидами, но сам понимаешь, все определяет время». «Понял, а как же встреча утром?» «А никак, я решил, что мы не повезем никакой груз и отказался от их предложения. Зря, слетали бы в соседнюю систему и немного кредов заработали». «Меня», но в этот момент к разговору подключилась Кианна. «Капитан, входящий вызов». «Удивительно, Дарс, мы с тобой ничего не предлагаем, не продаем и не покупаем, а предложения нам сыплются, как из рога изобилия». «Чудеса, да и только». «Кто там на это раз Кианна?» «Она не представилась». «Включай, послушаем, что нам с утра предлагать станут». «Похоже, ставки растут». «Здесь я ошибся». Дама, лицо которой было специально размыто, предложила нам встречу. Вначале я хотел сразу послать ее, но одета она была явно дорого, и кабинет, где она находилась, выглядел роскошно. Да и, собственно, Дарсу было решать, а не мне. А ему эта дама явно приглянулась, и он решил сходить навстречу. Тем более, что встречу ему назначила дама не в дешевом баре на станциях Хиндж 2 или 3, а на станции Хиндж Прайм. «Дарс, будешь с ней разговаривать, всегда смотри не на нее, а выше или на пол, и держи в голове Рини и твоих жен. И помни, что они с тобой в случае чего сделают. Самое главное, ничего ей не обещай и ни под чем не подписывайся». Клятвенно пообещав, что он все героически выдержит и будет всю встречу смотреть исключительно в потолок. Дарс отправился навстречу. Время словно застыло в космическом вакууме. Мыслями я был на встрече вместе с Дарсом. Хотя сам неотрывно следил за голографическими панелями, продолжая мониторить местные информационные потоки. В сети я искал любые, даже самые незначительные упоминания о нас, но в основном о Кадаре. Одновременно мне казалось, что зря я отправил Дарса одного навстречу. Пока что электронные сети хранили полное молчание по этому поводу. Спустя 2 мучительно долгих часа в коридорах корабля наконец-то послышались знакомые шаги. Дарс вернулся с загадочной встречи. Его лицо выражало глубокую задумчивость, но я не увидел в его глазах привычной тени расстройства или тревоги, это уже кое о чем говорило. «Ну что, какие новости?» Не удержался я от вопроса, едва он переступил порог шлюза и зашел в рубку. «Интересные», — ответил он медленно, снимая потертую кожаную куртку, прихваченную им с планеты и бросая ее на сиденье второго пилота. «Очень интересные, Рик». Что-то в его интонации заставило меня насторожиться. Сам отложил в сторону планшет и устроился поудобнее в своем кресле первого пилота, всем видом показывая готовность выслушать подробный рассказ. «Рассказывай же, не томи», — сказал ему. «Кто оказался этим таинственным заказчиком и что, черт побери, им от нас нужно?» Дарс подошел к автомату с водой, налил себе высокий стакан прохладной жидкости и расположился в кресле напротив меня. Сделал несколько медленных, обдуманных глотков, словно собираясь с мыслями. Заказчик оказался совершенно не тем человеком, которого я ожидал встретить, начал он, вращая стакан в руках. Женщина примерно лет 40, исключительно ухоженная, в дорогой одежде явно не местного производства. Представилась весьма официально, Лара Хестинг. В ответ я иронично хмыкнул. «А ты, часом, не ожидал увидеть страшную, хромую, кривую старуху с рогами?» Улыбнувшись, ответил ему, но тут же посерьезнел. Кианна, будь добра, найди всю доступную информацию о некой Ларе Хестинг в базах данных системы Хинджа». Искусственный интеллект нашего корабля откликнулся мгновенно, его мелодичный голос наполнил каюту. «Ищу, капитан». Лара Хестинг — главный финансовый советник его светлости барона Хинджа IV. Точный возраст — 42 года. Работает в правительственной администрации Бранства уже долгих 15 лет, поднялась от простого финансового аналитика до одной из ключевых фигур. Семейное положение, не замужем. Воспитывает двоих несовершеннолетних детей. «Значит, эта история действительно напрямую связана с нашим дорогим Кадаром», — пробормотал себе под нос. «Ну и что конкретно хотела от нас эта высокопоставленная дама?» «Информацию о нашем недавнем пассажире, именно так она деликатно выразилась», — ответил Дарс, его голос стал более серьезным. Ее интересовало буквально все, кто он такой на самом деле, откуда прилетел к нам в систему, что конкретно привез с собой в своем скромном багаже. И самое важное, она хотела знать, насколько можно доверять его словам и обещаниям. «И что же ты ответил на столь деликатные вопросы?» Придерживался нашей стандартной легенды, Дарс пожал плечами. «Сказал, что мы простые независимые торговцы, иногда подрабатываем транспортировкой пассажиров за умеренную плату. Кадар честно заплатил нам за доставку в систему Хинджа по стандартному тарифу, больше мы его практически не знаем». И она поверила этой истории. «Вот в этом-то я и не уверен», — Дарс нахмурился, явно вспоминая детали разговора. Задавала очень конкретные, целенаправленные вопросы.